Все будет зашибись, все будет круто, в нашей жизни нет никаких замутов. Я буду не сдаваться, ехать прямо, улыбаться, я решил остаться. Давай не грусти, в нашей жизни радости переполняет голову, когда не будем гордыми, все классно. Глаза в глаза, мир лоскам красками, наши дни как карусель, если ты сел на мель. Борись, выплывай в русло и не ленись, цени простые радости и не делай гадости. Это как торт для любимых гостей, люби солнце на небосклоне, люби жизнь, голубое небо, старайся плыть туда, где никогда не был, к лучшим дням и закат, я буду очень рад. Тебя ждут люди, мы сегодня танцевать будем, лето тут, а значит будет круто, лето, солнце, пляж и море, у нас никогда не случится горя, ни единой боли, ни единой ссоры, у нас лучшая жизнь, вдыхай ее и не торопись, здесь нет ни единой тучи, скоро будет лучше остаться тут, остаться навсегда, где есть солнце и прозрачная вода, и да, я покорю все горы, и да, я вернусь скоро в любую пору, при любой погоде, мои треки в моде, этот бит качает, а мы рассвет встречаем.